Глава 4. 2011 год. Как только Корт оказался на улице, его резко обдало холодным ветром. Погода в зоне в последнее время была слишком ветрена и холодна даже для этих мест, что не радовало и лишь доставляло лишний дискомфорт. Однако ничего удивительного в этом тоже не было, ведь на Большой Земле сейчас по календарю где-то середина ноября. И хотя снега в зоне не наблюдалось, наступающий зимний холод чувствовался совершенно отчетливо. В такую погоду хочется спрятаться подальше от улицы, укутаться в теплые вещи и засесть в кресле с интересной книгой. Если только ты не в зоне. Здесь, хочешь не хочешь, нужно идти назад, откуда ты уходил по своим делам. Гостей местные жители не очень любят, так как доверять могут не каждому. Оно в принципе и правильно. Пустив свое укрытие незнакомца, и с большой вероятностью проснешься утром обобранным до нитки, если вообще проснешься. Мужчина уже не слышал, как за его спиной захлопнулась тяжелая дверь научного комплекса на Янтаре, который он и покидал, оставив здешним ученым за неплохую цену пару артефактов на изучение. Как бы сильно Александр не любил это место, но выгоднее, чем здесь, свою добычу сдать больше негде, и поэтому сталкер довольно часто наведывался к представителям научного мира. Не заметить, что их со временем стало меньше, Корт не мог. В первый раз, когда сталкер пришел в научный комплекс, его встретило трое мужчин довольно интеллигентного вида. Самый старший из них по возрасту, профессор Сахаров, без утайки рассказал пришедшему о том, чего именно не хватает для их исследований, и этим самым обрел в лице Корда едва ли не постоянного внештатного сотрудника, доставлявшего нужный для изучения материал. Александр частенько хитрил по отношению к ничего еще не знающим работодателям и, принося самые часто встречающиеся артефакты, отдавал их под видом редких экземпляров. Узнав об этом, ученые, конечно, обиделись, но отказываться от услуг Корда и отпускать его не стали, приняв произошедшее к сведению. А потом Сахаров остался один и на вопросы о своих коллегах отвечать категорически отказывался. Корт решил для себя, что остальные профессора уже получили от данной работы столько прибыли, сколько хотели, после покинув здешние места, и интересоваться об их судьбе перестал. Профессор Сахаров и сейчас был один, даже спустя такой большой промежуток времени, и от этого стал менее сговорчивым. Однако Александра это волновало в последнюю очередь. Принимает материал, и ладно, иного от него не требуется. Вот и сейчас, получив свой заработок, Корт покинул старика, сам направившись в свое новое место пребывания. Он арендовал угол у небольшой группы сталкеров на старой свиноферме на кордоне. Те позволили ему расположиться в их лагере практически сразу, как только сталкер их оповестил о своей просьбе. Ибо и сталкеры были знакомыми, и репутация Александра позволяла ему доверять. Пустили они с опаской только Седова, которого Корт стал повсеместно водить за собой и иногда отправлять по своей работе. Иногда, потому что сообщать о цели Ред сталкеру стал гораздо реже, чем ранее. Но узнать почему у Корда возможности не было, да и не наблюдалось в ближайшем будущем. Сталкер невольно стал подумывать о том, что Шухов мог за это время совершенно утерять остатки своей человеческой сущности. И вместо того, чтобы предотвращать злостные события, начал сам их создавать. Из раздумий мужчину вывел громкий женский вопль, заставив того вздрогнуть, но не столько от неожиданности, сколько от удивления. Корт не рассчитывал услышать женский голос в этой хоть и не глубокой части зоны. Сталкер, конечно, знал о существовании женщин здесь, но думал, что те все больше ошиваются в барах вроде штей, за деньги доставляя плотские удовольствия уставшим сталкерам, но никак не среди их ежедневной рутины. Мужчина быстро достиг места, откуда доносился крик, благо то было совсем недалеко от того места, где он шел. Подбегая все ближе, Корт увидел и саму девушку, и причину ее крика. Молодая особа то ли по глупости, то ли по неопытности практически вляпалась в аномалию. Девушка лежала на земле, одной ладонью цепляясь в почву и другой держась за воткнутый в землю нож. Однако укрепление было ненадежным, и с каждым новым поворотом воздуха в аномалии та сползала, видимо, совершенно не слыша за свистом собственного крика. Ждать и гадать мужчина не стал. Попаданка была в опасном положении, но с посторонней помощью вполне могла бы выбраться, и поэтому Корт, подбежав к девушке, насколько можно было резко схватил ту за руки и дернул на себя, отодвигая от действующей аномалии. Та, в свою очередь, упустив жертву, в последний раз взвыла и успокоилась, оставив в напоминании о себе только легко колышущийся пузырь воздуха на земле. «Не знаю тебя, но уже бесишь», — рявкнул Корт на тяжело дышащую спасенную им девушку. Та как-то безразлично посмотрела на него, не отойдя еще от шока. «Шти южнее отсюда, топай. Раз сюда приперлась, то и отсюда доберешься». Сталкер раздраженно плюнул в сторону и отвернулся, направившись по своему назначенному маршруту, откровенно забив на спасенного человека и углубившись уже в свои мысли, но отойти далеко не успел. Пришедшая в себя девушка подала голос. «Я не проститутка, а селекционер. Умничать ты будешь еще, хромоносый», — буркнула спасенная, видимо, задетая словами мужчины. Корт проигнорировал бы возмущение барышни, но оскорблений и подколов в свой адрес он слышать не любил. Сталкер провел пальцами по шраму на переносице и остановился. «Дура!» — сухо бросил он через плечо, решив-таки не ввязываться в спор с женщиной, ибо знал, все равно прав не окажется. И только возобновил свой путь, как ПДА в кармане комбинезона отозвался сообщением о приближающемся выбросе. Корт замер на секунду, готовясь к спринту до бункера ученых в надежде укрыться. Но тут же услышал за спиной голос спасенной, окликнувший его. Сталкер обернулся. «Бежим! Есть место недалеко!» — прокричала девушка и побежала в сторону небольшой посадки из сухих деревьев. Опасности в спасенной Корт не чувствовал, да и соперницы в возможной схватке тоже. Поэтому без опаски двинулся бегом за той. Александр никогда и не задумывался, что в старом, некогда заброшенном подвале, недалеко от западной части бывшего завода «Росток», может кто-то обитать. Корт много раз проходил мимо него, даже не присматриваясь и не задумываясь над сим фактом, но, как оказалось, зря. Данная заброшка служила спасенной девушке жильем и, что удивительно, довольно уютным. Небольшим, заставленным в основном старыми и новыми контейнерами для артефактов, имеющие кроме этого в себе небольшое спальное место и стол с научными приборами, старыми настолько, что многие из них были знатно перемотаны изолентой. Пока сталкер стоял посреди небольшого помещения и рассматривал многообразие свечений из контейнеров, девушка успела запереть за собой обе двери, одна из которых, видимо, была установлена самой хозяйкой, ибо висела достаточно кривовато, и пройти к своему импровизированному спальному месту. Скинув с него некоторый хлам, она отошла к столу, немного неловко замявшись на месте. «Ты садись, все равно еще ждать придется», — произнесла девушка, явно немного нервничая. «Не каждый же день приводишь к себе гостей, особенно если этот гость по совместительству еще и твой спаситель». Корт, кажется, не обратил внимания на поведение девушки и молча присел на предложенное место. Он был сейчас озабочен тем, откуда хозяйка жилища могла достать такое количество артефактов. Дикие территории, конечно, изобиловали ими в больших количествах и частенько баловали проходящих сталкеров, Но чтобы собрать такую коллекцию, наверняка требовалась куча времени. «Надо же, правда селекционер?» — усмехнулся Александр. «Как тебя зовут-то?» «Зови Луна», — ответила девушка и, словно ужаленная, бросилась к стоящему рядом со столом полупустому ящику. Из него девушка спешно стала извлекать известнейшие во всей зоне деликатесы. «Мне нечем тебе заплатить за услугу, но я могу тебя накормить». «Я не буду». Корт отрицательно покачал головой и немного усмехнулся. Неужели она и вправду подумала, что он станет что-то у нее пробовать? Не грохнула сейчас, так может вырубит своими съестными припасами и грохнет после этого, а рисковать так сталкер не собирался. На предложенную следом бутылку местной водки мужчина также ответил отказом, вогнав девушку относительно в ступор. Та опустилась на кровать рядом с мужчиной и, сложив на коленях руки, громко вздохнула, чем привлекла к себе внимание того. Корт в привычной своей манере усмехнулся. «Сейчас утихнет и свалю, не стенай». «Артефакт никакой не дам, уж извини», — начала была Луна оправдываться за свою несостоятельность, отблагодарить спасителя банально деньгами, как тут же была им перебита. «Да не надо ничего, угомонись». «Ну да», — девушка вновь вздохнула и посмотрела на сидящего рядом сталкера. Тот был серьезен в своем погружении в мысли, и по его взгляду было видно, что обдумывал мужчина какие-то тяжелые для него вещи. Луне он показался интересным, по-своему отличающимся от остальных сталкеров, которых ей приходилось встречать за время своего проживания в зоне. Чем-то мужчина к себе располагал, и это заставляло девушку чувствовать себя виноватой. Когда сталкеры обычно помогали ей, Луна могла расплатиться с ними, а сейчас, как назло, выложить сталкеру-спасителю она могла только еду и выпивку, которая, видимо, ему и даром не нужна была. «Ты мне убежище от выброса предоставила, считай квиты», – тихо проговорил Корт и посмотрел на дисплей своего ПДА. Выброс затягивался, и его это начинало злить. Он хотел вернуться скорее назад и как следует отдохнуть в своей маленькой каморке, предавшись крепкому сну. Сейчас расслабиться он не мог. В частности, из-за нахождения рядом совершенно постороннего человека и его поведения. Корт краем глаза заметил, что спасенная им девушка бессовестно рассматривает его, не пряча во взгляде интереса, словно увидела какую-то диковинную вещь. Александр нахмурился, пытаясь игнорировать столь пристальное внимание к своей персоне. Но когда женская ладонь бессовестно скользнула к застежкам на его комбинезоне, мужчина вздрогнул, как ужаленный, и перехватил ту. На ошарашенный взгляд сталкера в свою сторону Луна, казалось, внимания не обратила, от действий своих не отступив. Она понимала, что сталкер уйдет, понимала, что надеяться в принципе не на что, но отказываться от своих эмоций не собиралась. Успев до того, как мужчина захочет что-то возразить, занять его рот крепким поцелуем. Сопротивляться Корт перестал. Сказалась его мужская природа, долгое время не получавшая женской ласки и с готовностью отреагировавшая на нее. Мужчина перестал о чем-либо думать, полностью отдавшись навалившимся словно снежный ком эмоциям и упустив момент, когда выброс успел закончиться. «Я уж думал, они тебя в свои ряды затащили», — хихикнул Седой, наблюдая за вернувшимся товарищем. Тот хоть и вел себя достаточно расслабленно, но был необычно молчалив. На расспросы о делах сухо ответил, что все в порядке, отдал сталкеру долю от получки за сданные артефакты и в подробности какие-то вдаваться не стал, что достаточно часто делал. Седой хотел разрядить атмосферу и узнать, что именно так угнетает его нового товарища, но тот стоял крепостью и мысли свои не выдавал. «Нет, не затащили. Корт легко улыбнулся, решив хоть как-то ответить на попытки сталкера разболтать его. Думал ли мужчина о том, что произошло? Нет. Все его мысли сейчас были заняты только фактом того, что Ред так и не появился, и Корт уже начинал продумывать, как именно можно его найти, хотя ему и казалось, что найти иголку в стоге сена могло бы быть гораздо проще. Более-менее заладившийся разговор прервал громкий стук в самодельную деревянную дверь и громкий голос, позвавший Корда выйти на улицу. Пожав плечами, мужчина направился во двор свинофермы, а оказавшись там, удивленно застыл на месте. Около входа на территорию лагеря под дулом автомата стояла спасенная им вчера девушка. «Корд!» — окликнул его местный лидер и кивнул в сторону гостьи. «Вроде тебя ищут». Сталкер посмотрел на луну и раздраженно плюнул в траву. Не хватало еще, чтобы эта дама теперь бегала за ним. Сейчас он впервые за эти сутки пожалел, что позволил себе воспользоваться ситуацией с селекционером, вместо того, чтобы при надобности просто добраться до Штей и снять себе девушку, которая наверняка не стала бы потом за ним бегать по зоне. Корт быстрым шагом достиг луны и, резко схватив ту за запястье, повел в их с Седым жилище. Сам Седой, увидев, кого привел его товарищ, многозначительно улыбнулся, но покидать комнату не стал, оставшись наблюдать за происходящей картиной. Александр, заведя в комнату гостью и заперев на щеколду дверь, грубо усадил ту на стул и зло зашипел. «Ты теперь будешь за мной по пятам шляться?» «Я не из-за того, о чем ты подумал». Луна ругаться с кем-то явно не хотела, не реагируя на агрессию нового знакомого. Мужчина показался ей довольно интересным. За ним хотелось следовать, и эта энергетика заставила девушку пойти на подобный шаг. Если у нее и могли проявиться к сталкеру какие-то чувства, то сейчас это стояло бы на втором месте. «Я хочу помогать тебе». Корт скептически поднял кверху бровь. О женщинах в команде он, если и думал, то в самую последнюю очередь, и то, только если ситуация была бы патовой. Но не согласиться с тем, что селекционер был бы полезен ему, Александр не мог. «Притащишь кого-то еще, врою в грядку. Услышала меня, сударыня?» На вопрос Корда Луна положительно кивнула, и разговор продолжился уже при участии Седова, решившего таки наконец вмешаться и познакомиться с новым товарищем. Александр надеялся, что не пожалеет о своем решении, и в глубине души понимал, что выпроводить новую знакомую сейчас за ворота он не смог бы, ибо чувствовал какую-то ответственность за нового члена своей небольшой команды. Настоящее время. С первого взгляда могло показаться, что административная территория бывшего НИИ «Агропром» пустовала. Но Морфей знал, как никто другой, что на самом деле это не так. Спарта всегда была незаметной, и даже находясь на таком оживленном участке зоны, увидеть их без посещения территории было невероятно сложно. Посетить же территорию просто так – также никто не мог, и это сейчас создавало сталкерам крупную проблему. «Может, просто зашвырнешься туда, как с базы сматывался?» — шепнул уж сидящему в траве Морфу, на что тот зашипел на него и сжал перед носом ладонь в кулак, мол, заткнись. Гриша усмехнулся и отодвинулся к сидящей неподалеку Розе. Девушка себя в этой компании стала чувствовать более свободно, убедившись таки полностью, что зла никто не желает. Да и любопытство, желание узнать, что произошло, заставляло девушку покориться ситуации и действовать с мужчинами в общем тандеме. Дух зоны просидел недвижимый еще несколько минут, а после поднялся и жестом подозвал к себе товарищей. «Хорошая мысль», — кивнул тот Ужу и ладонями крепко ухватился и за его воротник, и за воротник Розы. резко сам вперед дернувшись и дернув остальных за собой. В следующую секунду они оказались в небольшой комнатушке, принадлежащей, насколько Морфей помнил, селекционеру группы. Девушка в этот момент находилась там и вскрикнула, когда перед ней из ниоткуда возникли люди, двое из которых влетели в стоящие у стены пустые контейнеры из-под артефактов, а третий, не мешкая, направился к ней. Дотянуться до какого-либо оружия Луна не успела, и уже в следующий момент ладони парня крепко обхватывали голову спартанки, вдавливая пальцы в черепную коробку. Селекционер крепко сжала зубы, стараясь не кричать от наводнившей ее боли, но продлилось это недолго, и к тому моменту, когда Уш и Роза поднялись на ноги, Луна пораженно осматривала и их тоже. На реакцию девушки Морфей усмехнулся, стараясь лишний раз не пересекаться с той взглядом. По своей воле или нет, но все же убил ее тогда именно он, и от этого чувствовал себя достаточно неловко. Луна отошла к столу и облокотилась на него. Девушка не понимала, что происходит сейчас. Она помнила, как погиб стоящий перед ней Уш, и помнила то мгновение, когда Морф по очереди принялся расстреливать ее и остальных спартанцев. Селекционер провела по своему лицу ладонью, прощупывая то на наличие ран, и недоумевающе посмотрела на стоящего напротив нее Морфея. «Какого хрена?» – изрекла девушка, пытаясь сопоставить происходящее с произошедшим. Дух зоны еще больше рассмеялся. Ему нравилась эта ситуация, да и в целом, когда люди реагировали на него именно таким пораженным поведением, ему было симпатично до жути. Однако рассказывать что-то по этому поводу он не собирался. За него это уже делал Уш, медленно, словно гипнотизируя, вводя девушку в курс дела, на что та с каждой секундой поражалась еще больше. Когда Гриша закончил свой рассказ, Луна вновь посмотрела на Морфея, немного не веря в происходящее, что, как она считала, было глупо с ее стороны. Стоящие перед ней некогда погибшие люди были достаточно весомой причиной, чтобы безоговорочно поверить в рассказанную историю. «Вроде и не изменился почти, но все равно жуткий», тихо проговорила селекционер, внимательно всматриваясь в лицо бывшего спартанца, на что тот оскалился в улыбке, оголив острые зубы. «Смотри, пока мертвый». Луна вздрогнула. «Надо с Кордом поговорить еще. Думаю, он тоже должен об этом знать». «Должен», усмехнулся Уш. «Только как ты объяснишь своим друзьям, что у тебя в помещении трое посторонних?» «Это мне оставьте». Потирая руки, Морф отошел к входной двери в ожидании, когда селекционер позовет своего командира. Все это время он старался не смотреть на молча стоящую Розу, потому что видел, что той неприятна ситуация с возвращением воспоминаний, да и разговор об этом пока заводить не собирался в принципе, слишком беспокоился о последствиях. Как и было решено, Луна сообщила Корду по рации, что ждет того у себя. Мужчина привычно порычал на девушку, но зайти согласился, и уже через несколько минут лидер Спарты переступил порог помещения селекционера. Первым в его взгляд бросилась сама Луна, которая, узнав, что ученая пока знанием о произошедшем не владеет, решила поговорить с той. А следом Корд заметил и Розу, реакция на появление которой была вполне предсказуема. Мужчина без лишних слов достал из набедренной кобуры пистолет и направил его в сторону обоих девушек. «Почему чужие на территории?» – рыкнул мужчина, требуя ответа от селекционера, но ответила ему не она и далеко не словами. Подкравшийся сзади к своему бывшему командиру Морфей вцепился и в его голову, заставляя начавшего вырываться мужчину зашипеть от боли. Продлилось все аналогично ситуации с Луной и Ужом недолго. Корт повалился вперед, упав на четвереньки. Отдышавшись, поднялся и развернулся, смотря своему бывшему подчиненному в глаза. На удивление духа в глазах сталкера не было ни недоумения, ни страха. Лишь небольшая растерянность, которая исчезла практически сразу. «Корт!» — окликнула молчавшего командира Луна, но тот не откликнулся, лишь продолжая стоять и сжимать пальцами пистолет. Морфей решил спросить у того, все ли с ним в порядке, но как только открыл рот, Корт резко поднял руку и выпустил в голову товарища пулю, отчего тот покачнулся и, споткнувшись о порог, повалился на пол. Роза тихо вскрикнула, уж бросился к мужчине и сцепил того руками, благо командир Спарты не сопротивлялся. «Сука!» – прохрипел Корт, наблюдая, как его бывший подчиненный поднимается с пола и протирает грязным рукавом плаща мертвенно-бледное лицо. Он был зол, и это объяснимо. Поэтому Морф оправдываться и не собирался. Накосячил, получил, все честно. Мужчина повернулся к стоящим позади него Луне и Розе, обратившись ко второй. «Как он от тебя живым ушел, вообще не понимаю». «В смысле?» Ученая непонимающе покачала головой. «Она многого не понимала в этой ситуации». А некогда, видимо, знакомые люди казались для нее сейчас совершенно посторонними. «Корт, она пока не знает». Перебив начавшего было говорить командира, выступила Луна, ибо знала, что как бы Корт сейчас не злился, он бы понял всю ситуацию так же быстро, как и она. На ее слова мужчина растянул тонкие губы в ухмылке и через плечо посмотрел на духа зоны. «Кажется, я догадываюсь, почему». Морфей утробно зарычал и побледнел еще больше, уже сам начиная злиться. Но, заметив это, Корт замолчал и примирительно улыбнулся. Он развернулся и протянул духу руку. Тот пожал ее. «Не торопись с этим», – тихо проговорил командир Спарты. Он, конечно, понял, почему Морф не вернул воспоминания ученой и посчитал это верным решением. О таких вещах не говорят в лоб, если не хотят потерять человека. Парень согласно кивнул и отпустил руку мужчины. «Мне нужно выйти», – проговорил дух зоны и вышел в дверь. Уж направился было за ним, но Корт остановил его. «Не надо», – сказал тот. «Лучше объясни, зачем вы здесь?» «Нам нужны артефакты, и Морфей сказал, что их можно взять здесь», ответил Корду Гриша, на что мужчина положительно кивнул и спросил у рыжего сталкера, какие именно артефакты им нужны. Услышав название, Луна довольно улыбнулась. «У тебя есть такие?» – спросил у нее Гриша. «Вспышка и лунный свет есть». А дементора, я думаю, можно будет найти у кого-нибудь из торговцев». Селекционер самодовольно улыбнулась и посмотрела на своего командира, ожидая от того подтверждения на выдачу нужных экземпляров. Но мужчина не спешил, задумчиво потирая пальцем шрам на переносице. «Это довольно редкий артефакт. Просто так у барыги его не найдешь». Покачал головой Корт, вызвав своим высказыванием интерес у присутствующих, но на повисший в воздухе вопрос, касаемый местонахождения данного артефакта, ответить не успел. С улицы послышалась громкая нецензурная брань и звуки выстрелов. Сталкеры выбежали наружу и направились на звук ругани, который, как оказалось, раздавался из автомобильного ангара, находившегося по соседству с лабораторией селекционера. У входа в ангар уже собралась группа людей в полной боевой готовности, но все стояли и с недоумением наблюдали за тем, как местный механик мечется по собственному месту работы, иногда стреляя в потолок. Гадать о том, что происходит, прибежавшая компания не стала, и поэтому Корт, попросив всех уйти, прошел в ангар и запер изнутри тяжелые двери, оставив остальных своих товарищей на улице. Мужчина не спеша стал подходить к запыхавшемуся от паники механику. «Зелон!» — позвал того мужчина. «Остановись!» «Здесь какая-то тварь!» — крикнул парень, осматриваясь по сторонам. Лидер Спарты осторожно подошел к подчиненному и забрал у него из рук оружие, отложив его в сторону. Зелон пытался оправдаться, что он не пьян и ничем не накурен, что в самом деле видел, как какое-то существо вошло в ангар и пыталось на него напасть. Корт слушал парня, положив тому на плечи руки, и краем глаза наблюдал, как за его спиной появился виновник сих событий, и осторожно потянул руки к голове механика. «Тише», — все так же спокойно говорил мужчина. «Я знаю». Зелон не успел ничего спросить, когда морф впился и в его голову, заставляя того вспоминать все произошедшие события, и, как и у остальных, буквально уничтожая существующую после изменений сущность. Сделав свое дело, дух зоны убрал руки от товарища и с интересом стал наблюдать за тем, как парень ошарашенно смотрел то на ожившего Корда, то на него. «Я вас обоих личинов в землю зарывал! Какого хрена?» Немного заикаясь, проговорил Зелон. Корт усмехнулся и ладонью легко пошлепал подчиненного по щеке, словно приводя в сознание. «Это долгая и очень интересная история, друг мой». Морфей хрипло рассмеялся и, стараясь не реагировать на ошарашенный взгляд своего друга, вышел из ангара, предварительно отперев двери путем вырывания замка. Как только Корт с Зелоном также оказались на улице, механик вновь извлек из себя пару смачных ругательств, увидев и остальных своих товарищей живых и в добром здравии. Как самый активный на беседы Уш тут же оккупировал парня, принявшись объяснять тому сложившуюся ситуацию, пока остальные, обогнав сталкеров, вернулись в лабораторию к селекционеру. «И как эти артефакты помогут тебе вернуться в свое человеческое состояние?» Корт пытался добиться от старых знакомых информации всей до крупинки. И добился, но понять, как именно можно вышибить зону из человека, так и не смог. Доктор рассказывал как-то, что из этих артефактов можно собрать особую комбинацию, с помощью которой можно угомонить даже черного сталкера. Начал объяснять бывшему командиру Морфей. Он говорил, что сам Шухов это и составил, а потом уничтожил, поняв, что создал сам для себя же опасную игрушку. Услышав, откуда пошли истоки идеи, Корт напрягся. Он понял, о чем идет речь. Мужчина знал, что Ред некогда собирал для себя мизерикордию, когда еще не совсем лишился рассудка. Знал, потому что в последнюю их встречу, перед тем, как Шухов совсем пропал, он притащил ему сердцевину артефакта до сих пор незнакомого мужчине и велел хорошенько спрятать, чтобы никто, в том числе и он сам, при большом желании, не смогли его найти. Александр обещал молчать об этом, чтобы не произошло, но ситуация, которая происходила сейчас, ставила мужчину в тупик. Стало необходимо все как следует обдумать, а сделать это в компании одной из сторон было достаточно тяжело. «Мне нужно отойти ненадолго», — сказал Корт, поднявшись на ноги и направившись к двери. «Начинайте искать артефакт без меня, я присоединюсь немного позже». «Куда ты?» Луна поднялась было следом, но лидер Спарты остановил ее, стараясь на этот раз быть немного мягче, чтобы не показать, что эта тема его достаточно сильно задела. «Как всегда, медитировать», — договорил мужчина и покинул помещение, едва не бегом направившись в свой кабинет за вещами для похода, а оттуда — к дороге, ведущей на Припять. Спартанцы привыкли, что их лидер частенько отправлялся медитировать, не беря с собой никогда никого из группы. Поэтому вопросов лишних задавать не стали, отпустив Корда и начав планировать свои дальнейшие действия.